а арбитр за что, зависает на мгновение Пун. А арбитр своей явной необъективностью подвергал сомнению их способность победить честно. Пожимаю плечами. Разве нет, до первой крови. Распорядитель из местных делает отмашку платком, и Пун с оппонентом сходится в середине дуэльной площадки. Противостояние Пуна и местного воздуха из пострадавшей от нашего навоза терции ведется по каким-то формальным, 100 раз уточненным секундантами, правилам. Кстати, секундантом Пуна в данном случае выступает сам Валерий. Секундант противной стороны откровенно сообщил подполковнику, что понимает и наши резоны, и мои лично мотивы. Но реноме в общественных глазах – вещь сама в себе, приходится просто играть на публику. Секунданты договорились между собой, что специально калечить или убивать друг друга стороны не будут. Когда Валерий доводил это до Пуна, тот лишь пожал плечами. Да я и не собирался. Дуэлянты обмениваются парой пробных выпадов, и дальнейшие действия лично я смотрю, как спектакль китайской оперы. Я не сильно верю в боевую эффективность стилей фехтования а-ля китайская ушу. Все мои друзья-фехтовальщики оттуда всегда говорили, что нарежут любого китайца на ломти. Случись между разными фехтовальными школами реальный бой и попади какой-нибудь адепт ушу со своим размашистым стилем и сложной хореографией на обычного крепкого мастера спорта, скажем, парапире. К тому же, лично я хорошо знаю, что Пун шикарно владеет реально использующимися тут стилями, строящимися по принципу защита, атака. Потому его дальнейшие действия, изображающие какого-нибудь семизвездного журавля, ломающего соломинку, лично у меня вызывают ощущение оскомины. Впрочем, на остальных это производит определенное впечатление. Судя по всему, в этом мире южноазиатские стили не в ходу. По крайней мере, местный воздух, являющийся противником Пуна, приспосабливается далеко не сразу. Но уж когда приспосабливается, достаточно легко ловит Пуна на возвратном движении и легким тычком в ногу обозначает свою победу. К чести этого воздуха, он тут же делает шаг назад, поднимая оружие в парадное положение и демонстрируя окончание схватки. Все наши, болея за Пуна, не сдерживают вздоха разочарования и к Пуну для оказания помощи устремляется сразу несколько девочек. На самого Пуна не проигрыш, ни забота курсанток не производит никакого впечатления. Мое ощущение оскомины только усиливается. Полсантиметра стали в теле, конечно, неприятно, но сколь-нибудь крупные сосуды не задеты. Самому Пуну ничего не угрожает, все требуемые политесы соблюдены, а сам он откровенно игрался, заранее зная, что в этом постановочном спектакле никому ничего не угрожает. Что касается непосредственно самого ранения, то и мне, и ему приходилось без врачебной помощи обходиться в куда более серьезных ситуациях. А тут, можно сказать, миллионный город и целый медколледж в распоряжении, еще и магический. Группу курсанток, окруживших Пуна, раздвигает доктор Лю, недовольно перекидывающийся с самим Пуном парой фраз на своем языке, непонимаемым никем, кроме них самих. Буквально через пару минут работы Лю, вопрос здоровья Пуна закрыт, вижу это как начинающий целитель. Обязательно было выделываться, нейтральным тоном спрашиваю Пуна, когда мы топаем в сторону главного корпуса, где всех участников спортивного праздника ожидает банкет. Вы-то хоть вспотели, Пун ничуть не выглядит огорченным. Кто-то бегал, кто-то стрелял, а я как растение простоял целый день, надо же было хоть размяться. Тем более, мы договорились об условиях. Да я видел, что они не врут, но что-то все равно опасаюсь лишний раз верить. Честно вываливаю на Пуна свои минувшие опасения, мозгами понимая практические нулевые риски. В душе я все равно нервничал, хотя и старался этого не показывать. Видимо, уже какой-то мой личный заскок. Я не слышал, чтоб местные оперировали понятием «психологическая травма». Будь проще, худой, беззаботно взмахивает рукой Пун. Не все вокруг козлы, есть и нормальные люди. Тем более, ты ж медик, ты лучше меня должен видеть, кому можно верить на все 100, а кому нет. Я бы мог развить с ним намного более глубокую дискуссию на эту тему, но не хочу понапрасну сотрясать воздух. Тем более, рядом с майором Лю лично Пуну действительно могло угрожать только механическое усекновение головы. Как успехи на спортивном празднике, ученик. По лицу хлопани как всегда не читаются никакие эмоции. Он был занят какими-то своими вопросами последнее время, появляясь изредка и ненадолго, обмолвившись, что его привлекают с самого верха для анализа и контроля поступающей информации, он не стал вдаваться в детали, а я не стал настаивать. Я уже вижу, и вижу, что по отпечаткам теней мира действительно можно расшифровывать целый ряд моментов, недоступных другими способами анализа, но до понимания подробностей мне очень далеко. Мастерство в нашем магическом направлении – это еще и точность работы. По аналогии с языком, хлопанье можно сравнить с китайским профессором, посвятившим науке всю жизнь, а меня – с иностранцем, только начавшим изучать китайский язык и выучившим только перечень ключей. Иначе говоря, я могу уже понять, что несущая информацию текст существует и что он сейчас перед глазами. Но до чтения и правильного понимания самого текста мне еще очень далеко. Спасибо, все как ожидалось. В том, что было важно лично мне, победили чисто. На вас кофе варить? Пользуясь получасом затишья, решаю передохнуть у себя. Нет, спасибо, я уже иду. Качает головой хлопанье. Дела требуют моего присутствия в другом месте. Ученик, я убываю. Усвоенной тобой базы сегодня достаточно для того, чтоб ты дальше мог двигаться по пути самостоятельно. Хлопанье нетипично собран. Мне очень жаль, что приходится убывать прямо сейчас, но не все решения зависят от нас. Со своей стороны, сообщаю тебе, почти все необходимые начальные знания, необходимые для начала пути, у тебя есть. Если ты посчитаешь необходимым, связаться со мной можно будет с узла связи. Я буду периодически появляться лично, чтоб видеть, чего ты достиг. Я не сентиментален, но почему-то именно сейчас чувствую себя брошенной собакой. Это очень неожиданно, мастер, осторожно говорю в ответ, присаживаясь на край своей кровати. Если ты нервничаешь обо мне, это абсолютно излишне. По губам хлопанье скользит едва заметная тень улыбки. Если же ты переживаешь о своем пути, то ты абсолютно готов идти по нему самостоятельно, а технические детали придут сами. Только тренируйся, по всему перечню упражнений. Глава 41. Переселять меня в одноместный номер у Арент не стал. Пун переехал к Лю, хлопанье убыл по каким-то только ему одному ведомым делам, явно непростого характера. У первого курса свободное время в городе до завтрашней зарядки. Декан счел необходимым поощрить весь личный состав без исключений. Наш успех явно означает что-то большее, чем заурядный спортивный выигрыш, но лично мне местные политические расклады не по уровню. Оценить все последствия нашего разгромного, для соперников, выигрыша я не могу. От нечего делать, суюсь было в зеленой кепи, но там сегодня пусто. Поковыряв вилкой рыбу и выпив чая, направляюсь обратно в колледж. Поздно вечером пользуюсь тишиной и отсутствием раздражителей, прогоняю несколько раз комплекс упражнений, доставшихся в наследство от хлопани. После нескольких месяцев таких повторений, у меня что-то там должно нарасти и увеличиться, и я смогу перейти на более высокий уровень восприятия. А там, глядишь, и до влияния недалеко. Мои абстрактные размышления прерываются стуком в дверь. Вас просили срочно прибыть в деканат, сообщает мне посыльный из нижних чинов и, не дожидаясь моего ответа, разворачивается и удаляется. В деканате, несмотря на поздний час, атмосфера вовсю рабочая. В коридоре мнется все тот же посыльный, который без разговоров провожает меня сразу в кабинет декана. Там уже все в сборе. Валерий, Лю, сам декан и Пун. Спасибо за оперативное прибытие. Кивает мне декан на свободное кресло, которое я и занимаю. Он сам поднимается и в каком-то нетипичном возбуждении начинает ходить вперед-назад. Есть информация от разведки. Несмотря на соглашение о перемирии, Кимнистан что-то готовит на границе, причем именно в нашей зоне ответственности. У колледжа есть своя зона ответственности по линии разграничения с Кимнистаном. Синхронно выпучиваем глаза от удивления мы с Пуном. Неправильно выразился. По имеющейся информации, готовящийся Кимнистаном сюрприз относится к медицинской тематике, о которой упоминалось ранее. Поправляется декан, почему-то избегая открыто называть все своими именами. Благодаря вашей весомой победе на спортивном празднике, кивок в нашу с Пуном сторону, ее августейшество уже оценило наш потенциал и задает вопрос, можем ли мы, опираясь на наши явно усилившиеся возможности, взять под свой контроль уточнение информации, полученной от дипломатов, и не только от них, с той стороны, мы с Пуном переглядываемся. Вообще-то, такая информация регулярно добывается специальными подразделениями погранвойск, в том числе, на той стороне, и, в том числе, по линии невоенных коммуникаций, Пун почему-то тоже избегает открыто использовать слово «нелегально», в чем необходимость дублирования уже осуществляющейся работы. Мы и без этого приказа всегда стараемся о грядущих угрозах с той стороны узнавать заранее. Господин декан, я могу просто по своим каналам запросить все, что известно по гранвойскам. На 9/10, этого окажется более чем достаточно. Я присоединяюсь к вопросу Джамадара Пуна, но имею вопросы от себя. Дожидаюсь, пока декан переводит взгляд на меня, и продолжаю. Господин декан, насколько я успел узнать правила, этот вопрос логично и правильно было бы обсуждать не текущим узким кругом, а на полном собрании заведующих кафедр. Нет, я очень ценю сам факт вашего приглашения и моего присутствия тут, но мнение простого хавилдара в таком вопросе не сравнится по весу с оценкой завкафедрой. Нет у нас нормальных специалистов. После паузы отвечает на все подтексты моего вопроса Валерий. ХМ, ему не доверять у меня оснований нет. Завкафедрами, узкие профильные специалисты, далекие от точных решений, как показал даже сегодняшний спортивный праздник. Валерий трет переносицу и, собравшись с мыслями, продолжает. Мы наблюдали за вами, господа, и лично я восхищен. Результаты проделанной вами работы сложно переоценить. Это видно не только нам, это видно и ее августейшеству. Особенно после сегодняшнего дня, она была на празднике, осеняет меня очевидная мысль, некоторым образом, инкогнито. Есть основания полагать, что вся система подготовки кадров армии в период конфликта с Кеменистаном будет пересмотрена. Валерий декан многозначительно обводит взглядом всех нас. Во главе новой системы подготовки станут люди, сумевшие доказать эффективность и точность своей работы с нуля, а также не сильно удаленные от престола. Безмятежно продолжает мысль декана Пун. Да, несомненно. Валерий, не отводя взгляда, смотрит Пуну в глаза. Лично вы, господин Джамадар, в иерархии стоите к престолу даже ближе всех нас, вместе взятых. Просто в силу статуса соратника. И, если в ваших словах сейчас был какой-то скрытый упрек, лично мне он непонятен. Другое дело, что своим статусом вы не пользуетесь, сглаживает напряжение декан, глядя на Пуна. Ну да, им местами просто не понять резонов Пуна. У того и философия своя, и от чинопочитания он весьма далек. Если бы кто-то спросил меня сегодняшнего, что я думаю о Пуне, и если бы я хотел ответить откровенно, я бы сказал, Пун, просто пацан. Обычный пацан, воспитанный на какой-то своей национальной философии, романтичный до самых пяток и весьма далекий душой от любых подковерных хитросплетений, на которые богато окружение любого престола. Пун всегда и все великолепно понимает, ибо не дурак. Но вот система ценностей у него не взрослая, а пацанская. Он предпочитает делать только то, что любит, и только с теми, с кем любит. Ему просто не интересна ни жизнь во дворце, ни общество придворных. Ему бы бегать, палить да играться. Но это я понимаю сейчас, с высоты своего опыта той жизни. Здесь мы с ним примерно одного возраста, но если учесть весь мой опыт, я получаюсь более чем вдвое старше него, и со стороны открывается совсем иной вид на его приоритеты. Декан и Валерий – классные парни, но они живут в своем мире, варятся в своем соку и, подобно многим дворянам, не всегда способны увидеть окружающий их мир с другой стороны. Это как если экономку или приказчика будет интересовать надой с одной коровы за единицу времени или стоимость фуража, а кого-то иного – аромат скошенного сена и багрянец заката. Каждому свое, но говорить этого вслух я не буду, тем более что у меня могут быть и свои личные резоны в данном случае. У нас есть возможность занять место лидера, не уточняет подробностей декан, но важно не упустить инициативу. Что для этого нужно? Нейтрально спрашиваю декана, пытаясь разбавить скептицизм Пуна. Ему теперь есть что терять, а мне наоборот, кажется, нужно проветриться. Мы, как медики, сопоставляем данные со своей позицией. Осторожно начинает подбирать слова Лю. На той стороне есть специалисты именно по микроорганизмам. Они несколько лет назад заявили о какой-то своей научной школе, но потом все данные об этом из открытых источников исчезли. Параллельно с этим, в медицинских подразделениях Кеменистана появились новые части, деятельность которых полностью засекречена. Подхватывает декан, и появление именно этих частей на границах Кеменистана обычно сопоставимо с ухудшением, так сказать, эпидемиологической обстановки. Декан далеко не дурак, плюс профи, и все закономерности вычислил в одно лицо. Этак этот мир вот-вот подойдет к созданию карантина. Есть информация по медицинской линии, что медики с эмблемами этих частей замечены в районе новой разграничительной линии. Есть информация по дипломатической линии о планирующихся нарушениях договоренности с сопредельной стороной. Есть ошеломляющая победа нашего колледжа сегодня, суммирует Валерий. В идеале, нам было бы важно видеть кого-либо из этих странных медицинских частей лично, иметь возможность допроса. Плюс, если реально, получить образцы их работ, в любом виде. Вот так видел бы задачу лично я. Предвосхищая ваши вопросы, Атени, я готов идти в группе под вашим командованием в роли рядового. Это чтоб снять вопросы человеческой порядочности. Валерий хмурится и смотрит на носки ботинок. Даже просто проверить информацию из разных источников, это приобрести дополнительное влияние при дворе сегодня и сейчас, врезается декан. Господа Джимадар и Хавилдар, я не понимаю вашего скептицизма в адрес близости к престолу, хотя и четко этот скептицизм ощущаю. Мне казалось, что вам это будет интересно еще более, чем нам. Особенно вам, господин Хавилдар. У нас, сложившиеся места, предсказуемое будущее. Вы же могли бы очень подняться по иерархической лестнице в том случае, если вы согласны присоединиться к нашей команде. А Джимадару Пуну какой бонус полагается, мне становится интересно. Со своей точки зрения, декан мыслит логично. Какой обычный простолюдин на моем месте не мечтал бы о дворянстве? Другое дело, ко мне этот подход мало применим. А Пуну что они собрались предложить? Пун и так вон едва на принцессе не женился. Вы оба с Джимадаром Пуном для нас загадка, откровенно говорит декан. Просто он пришел именно сейчас на пару минут раньше вас, поскольку сопровождал госпожу Люжаксе. Господа пограничники, давайте откровенно, есть возможность подняться в рейтинге, однозначно улучшить финансовое положение и приобрести новое влияние на самом верху. Без вас мы однозначно не справимся, но вы без нас, даже сделав всю работу, можете не получить даже половины всех наград, которые вам гарантированы при работе с нами в одной команде. Не сочтите за манкирование, тут вопрос просто сословий. Лично я свободен от сословных предрассудков, как и подполковник Валерий. Госпожа Лю, вообще носитель иной философии. Я был бы счастлив решать стратегические задачи в одной команде с вами, с учетом равного распределения между всеми членами команды всех получаемых выгод. Когда-то мы были в одном экипаже на флоте. Все всегда делилось на всех поровну. Глядя мне в глаза, говорит Валерий, да я уже и так чувствую, что нам просто делают предложение из лучших побуждений. И не могу сказать, что оно мне не нравится. Хотя и вовсе не по тем резонам, которые вкладывают в свои слова Валерий и декан. Пун обращается к Лю на своем языке, она отвечает ему, они какое-то время общаются, о чем-то оживленно дискутируя, судя по интонациям. Затем Пун незаметно оттопыривает большой палец левой руки, показывая мне, что принципиальных возражений не имеет, а мне так и вообще терять нечего. Как вы себе видите задачу, господин декан? Подвожу итог обмена мнениями. Лично мне симпатична и компания, и сложившиеся отношения. Приоритеты у меня свои, но испытывать к людям обычную человеческую приязнь и благодарность мне ничто не мешает. Таким образом, пойду лично я. С собой отбираю 7 курсантов первого курса, не считая меня самого. Их потеря не сильно нанесет ущерб стране, но выполнить задачу с ними у меня шансов больше, чем в другой компании. Перехожу к обсуждению деталей после того, как принципиальные решения приняты. Комплектация снаряжением на вас, согласно представленного мной списка, без исключений, в указанных мной количествах. Это само собой разумеется, напряженно кивают Валерий с деканом, не отводя взгляда от моих рук, набрасывающих список приоритетных задач на листе бумаги. Я бы настоятельно предложил сходить с тобой, говорит Пун, пытаясь убрать руку Лю со своего запястья. Отрицательно качаю головой. Хочешь, в случае чего, оставить колледж без единственного инструктора, у которого начало получаться что-то путное? Да и наши, случись с нами обоими что, сюда больше никого не дадут. И Пун сдувается, как проколотый шарик. Корпоративная солидарность и дружеские чувства не дают ему отправить меня в одиночку, с одной стороны. Но у них с Лю все более чем серьезно, плюс его долг как инструктора лежит в другой плоскости, и он это понимает. Это если с другой стороны. Я бы тоже с удовольствием сходил с одним Пуном вместо всего первого курса, если бы была такая возможность. К сожалению, есть такое понятие как рациональность. и едва наметившийся хрупкий мостик между сословиями в лице погранвойск и первого магического будет напрочь разрушен. Если в итоге из командировки сюда не вернется в Термяс ни Пун, ни я, и это Пун тоже понимает. С другой стороны, мы это с ним проходили. Не здесь, не сейчас, но очень похоже. Мы же с тобой уже расставались. На все воля великой, не нервничай, говорю Пуну на туркане, которого кроме нас двоих за этим столом никто не понимает. Я вернусь. Ну и, вспомни молодость. Пун улыбается и прекращает попытки высвободить свое запястье из рук майора Лю. Глава 42.1. Подготовка к нашему выходу занимает около 2 суток, в течение которых продолжаем вести обычную жизнь тренирующегося первого курса. После занятий, вместо хлопани, меня теперь вечерами тиранит майор Лю чуть не до 3 утра, вдалбливая в меня важные, с ее точки зрения, моменты микробиологии, обмена веществ, методик анализов и многое другое. А через 2 суток мы грузимся в специально подготовленный для нас транспорт и отправляемся в направлении Термяза. Смирно. Что произошло? Курсант Дайн, докладывайте. Я, конечно, ожидал чего-то подобного, затем и взял с собой Бажи сюда в группу. Он тогда окатил меня полным ненависти взглядом, но перед строем отказаться не посмел. Спасибо дворянским заморочками насчет чести. Правда, я никак не ожидал, что все произойдет так быстро, буквально в первый вечер. Курсант Аспан получил задание заместителя командира группы согласовать с ветеринарной службой возможность предоставления нам до разграничительной линии вьючного транспорта. Начинает объяснять Дайн, являющийся этим самым заместителем. Для выполнения задания курсант Аспан проследовал в сектор ветеринарной службы. Согласно докладу дежурного по ветслужбе, курсант Аспан, в нарушение инструкций, вошел в вольерную зону без сопровождения. Очевидно, он перепутал вольеры вьючных животных с вольерами служебных собак, куда вошел без проводника. В дневное время часть вольеров не запирается. Видимо, курсант Аспан чем-то спровоцировал животных, поскольку был атакован сразу 3 служебными собаками, которые и нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью. Кажется, он еще жив. Непонимающе смотрю на Дайна. Я только что из местной санчасти. Аспан в коме, но еще жив. Наш резерв помог, поясняет Дайн. Штатный целитель, при поступлении Аспана, заполнил формуляр именно с такой формулировкой. Но его диагностика рассчитана на обычного бойца погранвойск. У Аспана же раскачанный вами и Джимадаром Пуной резерв, потому внутренние барьерные функции выше. Формально, должен быть мертв, но пока еще жив. Все понятно. Меня уже частично просветили наши местные пограничники из термисского отряда, но мне важно было услышать, что известно курсантам медколледжа. Дайн, чтоб на время избавиться от мажора, поручил ему не самую сложную задачу, на выносе. Аспан полез быковать в ветслужбе, очевидно, требуя к себе особого отношения. Подробностей мне не сообщили, но все ясно и так. В ветслужбе, кстати, народ не черствый. С животными почему-то уживаются только записные добряки. Уж не знаю, чем Аспан их достал буквально за несколько минут общения, но его отправили, или впихнули, в вольер с собаками, которым ультразвуковым свистком кто-то подал команду атаковать. А так как наши собаки обучены атаковать без лая, без рычания, сразу цепляться в горло, блокируя любое возможное сопротивление противника. Исход противостояния Аспана и тройки специально обученных служебных собак был заранее ясен. Аспана Бажи я взял с собой специально. Оставить такое в армии я, как инструктор, не готов просто из личного понимания добра и зла. У него был шанс зашарить, вникнуть и адаптироваться. Но он начал нарываться с первых шагов. Дуэлей здесь на границе нет, все гораздо проще. Братва, недолго думая, поступила по понятиям. Такое оставлять в строю нельзя, всех подставит, и добром не закончится. Так пусть лучше все на нашей территории и в мирной обстановке. А военные прокуроры в термисский погранотряд по ряду причин не вхожи. Что говорит целитель? Разводит руками и предлагает молиться. Дай наставляет всякие официозы, поясняет человеческим языком. Местный коллега сам едва ли 3-го уровня. Резерв невелик. Опыта терапии нас, магических целителей, не имеет. В теории тоже плавает, может только компенсировать кровопотерю. Но у Аспана, помимо прочего, асфиксия, кислородное голодание тканей мозга, в общем, пока в коме. У меня в голове что-то щелкает. Дайн, а на каком уровне лично вы как целитель? 2-я категория нашего Полесского университета. Но наши аттестации же не признаются в столице. Потому тут решил начать с 0. Плюс у нас магическая составляющая не преподавалась, только не магические виды терапии. Четко отвечает Дайн. Мда, прав был Пун, личные дела надо читать. Я и не знал, что Дайн почти готовый врач, только своеобразного уклона. И что он учится во второй раз. Дайн, ваш личный прогноз. Его перспективы, половина на половину, зависит от его внутреннего резерва. Я не умею этого измерять. Ставит точки над строкой Дайн. Доктор Люба справилась наверняка. Из нас ему помочь некому. Не потянем точности манипуляций. Что рекомендуете? Оставляем как есть. Уход ему обеспечит. Транспортировать без подпитки энергии не вариант. Подпитывать кроме нас некому. Вернемся, разберемся. В принципе, совпадает с моими личными мыслями. Я не могу позволить Аспану прийти в себя до выполнения задачи, поскольку он первая потенциальная утечка информации, что категорически недопустимо. Впрочем, все зависит от него лично. Может и выжить, если выкарабкается. Ставлю в известность, кого полагается. В случае прихода в сознание, к Аспану никого не допускать, изолировать, удерживать до нашего возвращения. Разбираться, к кому Аспан исчезал на полчаса на рынке Термяза, буду потом. Вопреки всем приказам, самым первым делом по прибытии сюда он самовольно отлучился и потом врал мне о причинах этой отлучки. Я, как эмпат, ложь вижу. Глава 42.2. Уверен, что без нас лучше. В третий раз спрашивает замначальника отряда, искренне полагающий курсантов-медиков не лучшими кандидатами для успешного похода на ту сторону. Неправильный вопрос, терпеливо отвечаю в третий же раз. С нашими, то есть с вашими, конечно лучше. И туда, и обратно. Кто бы спорил. Если бы можно было, я бы вообще с Пуном вдвоем пошел. Но задача стоит по медицине, ваши там балласт. Плюс уточнение обстановки, это все равно, что туда идти. В общем, давай как намечено. Прибыв на место, наобум на ту сторону мы не полезли. Слово Пуна в Термизе кое-что весит. И в самом отряде, и в учебном центре. Да и у меня тут есть свои личные знакомые, которых можно нагружать, не оглядываясь и не опасаясь в ответ получить формальный подход. Своих семерых курсантов я тут же сдал для доподготовки на местном ландшафте в руки штатных инструкторов Термяза, отнесшихся к вопросу со всей серьезностью. А сам пошел наводить мосты в отряд и в учебный центр, где и пропьянствовал следующие двое суток, которые, к своему стыду, плохо помню. В свое оправдание могу сказать лишь то, что я оказался неожиданно популярен. Ощущение, как будто вернулся домой после долгой отлучки. Тут поздоровался, там встретился, здесь рюмка, там две. В общем, атрибутов радостной встречи было не избежать. За это время, плюс еще за пару дней, с использованием всех возможных ресурсов погранвойск было четко установлено, что на сопредельной стороне вдоль разграничительной линии действительно не раз видели странных медиков, на которых нас ориентировали декан и Валерий. Местные добросовестно все зафиксировали, в том числе опираясь на данные от агентуры, и даже доложили наверх, но этот незначительный, с точки зрения погранвойск, момент потерялся в ворохе другой, гораздо более важной для пограничников, оперативной информации. Поскольку без нашей инсайдерской информации оценить значение новых медицинских петлиц на той стороне никто не мог, да и задач по медикам с той стороны пограничникам не ставили. Дополнительно, наша агентура на той стороне в кратчайшие сроки была снабжена связными амулетами, уж не знаю, как связистам пришлось для этого напрягаться, видимо, я тут тоже в авторитете. Мы, расставив наблюдателей на ключевых направлениях, ждали любую информацию по выдвижению странных медиков за пределы пунктов дислокации. Сегодня такая информация пришла. Интересующая нас группа, оказывается, пару дней назад уже проследовала. Задержка информации вызвана особенностями каналов связи. Направление движения конкретной группы медиков не вызывает сомнения. По той дороге можно двигаться только в направлении одного единственного населенного пункта. Я, кстати, очень неплохо знаю эти места. Они прямо примыкают к району, в котором в свое время геройствовала тени, еще до меня. Несмотря на то, что сидели практически на чемоданах, приходится поторапливаться. По горам топать сложно, а нужно еще и держать темп. Слава богу, в группе все медики. Наш обмен веществ, особенно после тренировок с Пуном, совсем не то же самое, что и у обычного человека. Плюс, при первых же признаках кислородного голодания, по моей команде все начинают есть таблетки доктора Лю, повышающие гемоглобин. Груз, кстати, приходится тащить на себе. Этим маршрутом вьючные не пройдут. Ребята из отряда проводили нас, сколько смогли, но дальше разграничительной линии можно идти только пешком. Ребята из отряда, дополнительно, уже по своей личной инициативе оседлали все маршруты нашего возможного возвращения и будут ждать нас столько, сколько потребуется. Если вы справитесь, вдруг на обратном пути у вас на плечах кто-то висеть будет, возможно, придется отсекать, откровенно довел мне свою позицию первый зам. А если, тьфу, три раза, ну ты понял, мы об этом через агентуру все равно рано или поздно узнаем, так что, ничего нам не сделается, подождем вас на нашей стороне, от греха подальше, сколько надо. И вот наконец мы выходим в нужную точку, над нужной нам деревней появляемся со стороны внутреннего перевала, сделав круг, и несколько часов, затаившись, наблюдаем. Селение находится на бывшей нашей территории, но по ту сторону разграничительной линии. Эта линия не является новой государственной границей, просто вдоль нее, согласно договоренностям, не ведутся боевые действия. И мирных жителей в зоне 200 миль по обе ее стороны каждая из сторон обязалась не трогать. Такое ощущение, что деревня вымерла. Не слышно домашних животных, которые днем обычно издают массу звуков. Не видно местных жителей, только редкие странные медики, перемещающиеся, такое впечатление, чуть не бегом. Судя по тому, что я вижу, они заняли три дома с края деревни. Периодически кто-то из них спускается вниз набрать воды, и еще два раза за сутки они сделали обход какого-то виртуального периметра. Цель этого обхода я не понял. Само их наличие тут уже автоматически является нарушением всех договоренностей о перемирии. На этот счет у меня есть свое четкое понимание, хотя оно и не укладывается в рамки текущих инструкций. Информация информацией, но тут речь уже об охране и соблюдении новой границы. Следующие несколько часов старательно подбираемся ближе и считаем количество личного состава в трех домах. Благо, новые навыки позволяют видеть биологические объекты чуть не сквозь стены. Отличается в этом Пхиеу. Я не хотел ее брать, но на ее участие настоял лично Пун. Вообще, его давление на меня в этом вопросе выходило за рамки приличий. Но сейчас я об этом ни разу не жалею. Во-первых, она не доставила никаких неудобств на марше. Перла в гору лучше, чем иные мужики из погранотряда. Еды и воды она потребляет хорошо, если треть от рациона того же Дайна, что тоже плюс. Это во-вторых. В-третьих, она, в отличие от всех нас, действительно видит биологические объекты даже сквозь стены, если дистанция невелика. И в-четвертых, она умеет перемещаться неслышно и незаметно. Так что, когда она неожиданно возникает из темноты, лично я вздрагиваю. Ровно 30 человек, по 10 в каждом доме. Часовых нет, коротко сообщает она, вернувшись снизу. Излишне говорить, что все время в ее ожидании я очень напрягался. Что по местным, никого не видела, животных не чувствую. Кроме коллег с той стороны, живых биологических объектов на территории поселка нет. Боюсь представить, что тут произошло. Хотя текущее положение вещей и развязывает нам руки. Зову Дайна, обращаюсь от греха подальше на нашем языке. Задача. Тут и тут находится их старший и его заместитель. Их нужно изъять, остальных уничтожить. Есть предложение. Командиров отряда коллег за время наблюдения я уже определил сам. У меня есть свой план, что и как делать, но и Дайна натаскивать есть смысл прямо сейчас. Погружаем в наркозный сон первый крайний дом. Уверенно начинает Дайн. Мы в казарме баловались, тут тоже справимся. Как чувствовал, пригодится. Только надо подойти вплотную к стенам. В наркозе тихо их режем. Собак нет, охраны нет. Потом второй дом. Наркозный сон. Изымаем зама. Остальных режем. Третий дом. Наркозный сон. Изымаем командира. В доме работаем парами. Две пары на один дом. Остальные страхуют снаружи. Приходилось раньше. Вопросительно смотрю на Дайна, не заканчивая вопрос. Он, глядя мне в глаза, молча кивает. Справитесь сами, или мне пойти с вами подстраховать? Справимся. Вы лучше снаружи на подстраховке, чтоб локтями внутри не толкаться. Я бы действовал чуть иначе, но так, с использованием наркозного сна, будет даже лучше. Все проходит на удивление тихо. Оказывается, не все в казарме падали без сил по окончании дня. Были и такие, которым сил девать было некуда. Самопроизвольно возникли какие-то дурацкие шутки с использованием наркозного сна, в который самые активные погружали окружающих, чтоб те не мешали им общаться. Я и не знал, что так можно. Сейчас этот новый смешной навык курсантов оказывается более чем востребованным. Зачистка трех домов проходит конвейером, на острие которого выступают небрезгливые и пожившие дайн, двое полисцев и один южанин. Сделав работу, командира и зама утаскиваем по маршруту возвращения и по пути, на привале, допрашиваем. Разговор приходится вести мне лично, поскольку туркана и родственных языков в группе никто не знает. Выводить клиентов из наркозного сна оказывается непросто, потому мы просто тащили их на себе, с соблюдением всех предосторожностей, пока они не очнулись самостоятельно. Имя, звание, должность, ваши задачи на нашей стороне, спрашиваю открывшего глаза на привале командира коллег. Кто вы такие? Звучит в ответ. Кажется, кто-то не отошел от наркоза и не отдает себе отчета в реальном положении вещей. Быстро развеиваю все заблуждения парой затрещин, с удовлетворением наблюдая проблески страха во взгляде. Пограничные войска. Рейдовая группа Багрового стяга Термисского пограничного отряда. Вы вторглись в мирную деревню, в нарушение соглашения о перемирии. Задержаны с поличным. Что с моими людьми? Вопросы тут задаю я, вынужденно подкрепляю свои слова еще одной затрещиной. Имя, звание, должность, ваши задачи на нашей стороне, глядя на сомневающегося коллегу, добавляю, не заставляйте меня идти на крайние меры. Вы все равно мне все расскажете, но лично вам этот процесс не понравится, клянусь. Мне не приходится изображать угрозу, видимо, я и так выгляжу достаточно убедительно. Они оказываются медиками, путешествующими в сопровождении еще одних наших коллег, пограничников Кеменистана. У них разделение труда. Их пограничники захватывают указанный населенный пункт, делят захваченное население на группы. Группы затем под конвоем отправляются вглубь той стороны разграничительной линии, где медики проводят свои опыты. В сортировке людей медики принимают самое активное участие. Конкретно в этом селении выбракованных не было, все жители были признаны годными для отправки в Кеменистан, туда и отправлены. Если бы кого-то забраковали, эксперименты над ним начались прямо тут. Мы немного опоздали, хотя я не уверен, что смогли бы чему-то помешать. Помимо добычи живого подопытного материала, медики ставят практические опыты на реальном ландшафте. Как ведет себя микробиологическая культура при данной влажности, на данной высоте над уровнем моря, в зависимости от периодов солнечной активности в открытом воздухе, на грунте и в воде, и так далее. Все личные вещи медиков, включая керамические контейнеры с капсулами испытываемых культур, я лично отсортировал, поделил на части и вручил образцы равными долями каждой паре. Видимо, эти образцы вместе с записями сейчас самое дорогое из захваченного, если не считать самих врачей. Попутно, между делом, в ходе разговора выясняем, что уничтоженная нами группа пропустила сеанс связи. И теперь по нашим следам, с высокой степенью вероятности, идет группа поддержки, применительно к местным реалиям, что-то типа горно-стрелковой роты, с твердыми намерениями разобраться с похитителями. Судя по услышанному, Кеменистан уже считает данные земли своими. Никто даже не думает заморачиваться соблюдением договоренностей. Плюс, на мой вопрос о беспечности медицинской команды командир и зам по очереди искренне удивляются и в ответ спрашивают, а чего им бояться на своей территории. Пока еще не на своей, но вслух я ничего такого не говорю и, подозвав к себе дайна, корректирую дальнейшие планы. Делимся на двойки. Три разных маршрута. Сами маршруты давно оговорены и пронумерованы на картах. Первая двойка тащит командира. Маршрут самый сложный. Вторая двойка ведет зама. Маршрут полегче. Третья двойка задерживается со мной, оборудует со мной позиции. Преследование нужно придержать. Как отстреляемся? Пойдем по третьему маршруту. Кто остается тут? Дайн собран, спокойный и деловит. Тут остаюсь я. В третью двойку жду наших, показываю рукой на полисцев. Дайн кивает и уходит распоряжаться. Через некоторое время, на двух тропах, уходящих на нашу сторону, мы наблюдаем две пары людей, подталкивающих каждое третьего человека. А я и двое оставшихся со мной начинаем заниматься оборудованием двух основных позиций и одной запасной. Трех человек для того, что я собираюсь сделать, маловато, но минометов у нас два. Дотащили только благодаря личным физическим кондициям, преимущественно меня и Дайна. Одним минометом планирую пожертвовать, ориентировочно после первой планируемой дуэли. Но есть еще и второй. Его и будем ворочить на запасную позицию. Немного подумав, второго номера отправляю на ближайший пик. При наблюдении с него, мертвые зоны отсутствуют. А корректировщик на хорошей позиции нам понадобится. В связных амулетах на этом выходе дефицита нет, так что попробуем максимально удивить спешащих в гости. Если я хоть чуть-чуть понимаю в оперативной обстановке, вместе с группой поддержки с той стороны ждем еще и пару терций. Глава 43, конец. Минометы сюда тащили без шаровых плит, чтобы взять больше запас мин. До подхода группы поддержки с той стороны успеваем оборудовать несколько позиций на разные случаи. Выдалбливаем в разных местах по паре углублений для лафета и одно поглубже, для шаровой пяты казенника. Успеваем даже пристрелять некоторые сектора. Все маршруты с той стороны ведут к нам по двум параллельным тропам плюс третьим маршрутом, под скальным козырьком. Самым неудобным для нас является третий маршрут, поскольку до обеих троп мы достаем со всех позиций, а наш корректировщик видит всю обстановку чуть сбоку и из-за нашей спины. Третьим маршрутом к нам можно подойти почти вплотную, оставаясь в мертвой зоне. Видимо, в качестве компенсации, третий маршрут является неудобным не только для нас, а и для идущих по нему. Он проходит по крутому склону, и риск сорваться на нем гораздо больше. Достаточно просто не так поставить ногу. К сожалению, все прочие возможные места для организации заслона подходят еще меньше. С учетом неудобства третьего маршрута, данная позиция почти идеальна. За корректировщика не опасаюсь вообще. И по моей оценке, и по предыдущему опыту «Отяни», работа миномета с закрытой позицией здесь вообще и для Кеменистана в частности, высшая математика. Для начала, чтоб что-то сделать корректировщику, его наличие нужно заподозрить, чего пока не случалось. Рано или поздно это, конечно, станет известно как элемент методики, но точно не сегодня и не сейчас. А чтоб корректировщика обезвредить, нужно вообще пройти заслон, состоящий из нас. Этого собираюсь не допустить уже я. Наверное, этот выход с курсантами первого курса во многом можно счесть авантюрой. Но лично у меня, если задуматься, и вариантов-то не было. Во-первых, лично мне важно было понять, что случилось с семьей Атени, или правильнее сказать, с моей семьей тоже. Теперь понял, лучше бы не узнавал. Во-вторых, если разобраться, некоторые курсанты этого первого курса вполне нормально смотрелись бы даже в той армии, не то что здесь, хоть и тот же Дайн, или Кхиеу, которая очень мало говорит, но умеет как бы и не больше меня, просто в других областях. В-третьих, декан с Валерий откровенно решили пободаться за власть, и, пользуясь возможностью, приподняться на горячие информации и подгрести под себя побольше влияния. Если бы речь шла о ком-то еще, я бы тысячу раз подумал. Но именно они, чуть не единственные из дворян, не считая Пуна, которые оценивают человека адекватно и сопоставимо с моей системой ценностей. Они глядят на личность сквозь призму сословной разницы. Пун дворянин еще тот, так что Валерий с деканом – самые адекватные. С точки зрения моих ценностей, усиление их влияния – это только плюс, грех не поспособствовать даже просто из соображений социального прогресса. Мне лично тоже есть за что им сказать спасибо, так что посодействовать сам Бог велел. Ну и четвертое, на закуску, там мне рассказывал старший брат. В молодости его занесло в сборную Союза по дзюдо, у нас в республике он был чемпионом республики. Брат стал свидетелем разговора, когда к старшему тренеру сборной подошел кто-то из инструкторов ЦК. А почему этих набрали? Ты уверен, что они смогут хотя бы Европу выиграть в этом году? Брезгливо и с недовольным лицом спросил тот деятель. Говорили, он хотел впихнуть в сборную кого-то из родни, но тот кандидат не потянул режима. Тренер тогда выстроил всю команду в шеренгу, провел этого работника партийных органов вдоль строя и сказал: «Смотри внимательно, это и есть сборная страны, и других советских людей у нас в стране нет и не будет. Работать надо с теми, кто есть, если хочешь медалей, а не мечтать о каком-то идеальном личном составе, который можно только воспитать, и только собственными усилиями». Я эту историю запомнил, и на всех этапах жизни, даже уже командуя, очень хорошо помнил эту формулу. Маршрут 1, 2 терции, около сотни сопровождения, считать точно, одна труба Брауна в сборе, точно считать не надо, как именно идут. Наш корректировщик, забравшийся на самый верх, уже начал работу, ориентируя нас по обстановке. Сотня – это достаточно много. Две терции – это еще сильнее, чем сотня, если говорить о мощности залпа. Каждая из этого всего по отдельности представляет более чем серьезную опасность для одного неполного расчета с одним новичком-корректировщиком. Но это если по отдельности. Если же они действуют вместе, они действуют по уставу, и тут уже появляются варианты. Спасибо ландшафту, рассыпным строем тут наступать негде. Внимательно следим за амулетом. Порядок движения. Полусотня. Первая терция. Четверть сотни. Вторая терция. Четверть сотни. Дистанция между идущими нулевая. Скорость движения. Примерно 50 сажений в минуту. Внимание. Первая полусотня проходит ориентир 1. Можно. Этот сектор у нас пристрелен. Быстро выдаем серию тремя минами на втором заряде и, пока они еще находятся в воздухе, лихорадочно меняем позицию. Минометов у нас 2, но опыт учит, что запас всегда лучше беречь до последнего. Есть накрытие. Первая полусотня, 5, даже минус 7. Первая терция, водник и воздух. Что они делают сейчас? В рассыпную. Отошли назад, совещаются. Достать можем? Нет. Там скальный козырек. Высылают пару на разведку. Как идет разведка? Лезут на превышающие, по обе стороны от тропы. Если бы это было не тут, а там, если бы у меня было чуть больше людей, то даже целая рота, топающая по ущелью и не выставляющая наблюдателей по ходу движения на превышающих высотах, была бы тут и похоронена, даже одним минометом. Вопрос запаса мин. Вместе с тем, и тут все идет неплохо. Каждые отыгранные нами полчаса прибавляют шансов обеим нашим двойкам на успешный выход к своим. Первый наблюдатель слева от вас. Через полминуты будет наверху, увидит вас. Сюда я еще не примерялся. Даю первый пристрелочной учебной миной. Почти правильно. Незначительная поправка. Вторая мина рвется прямо на высотке, сбивая вниз первого из наблюдателей. Второй топчется на месте. Что-то машет своим вниз, а не ему. Так, продолжает движение. Справа от вас. Через полминуты будет наверху. Со вторым кандидатом в разведчики повторяем тот же номер. В итоге, получается пад. Их рота вперед двигаться не может, а мы не можем уйти с позиции. В ожидании взаимных действий проходит еще с полчаса. Рассредоточиваются. Делятся на две группы. Разбиваются на два маршрута. Вторая терция идет по два. Место терции в группе? Не вижу. Рассредоточились. Что по один маршруту? 100 сажений до пристреленного участка. 70-30. Можно. До третьего маршрута на той стороне пока не додумались. По-хорошему, наши проблемы начнутся тогда, когда оппоненты догадаются, что по третьему маршруту им грозит только сорваться вниз, а наш огонь им сквозь скальный козырек повредить ничем не может. Пока нас продолжают штурмовать по первым двум, мы в ответ даем им дойти до пристреленных мест, затем сериями по три мины выбиваем идущих первыми, остальные откатываются назад. Таким образом развлекаемся еще часа два, постепенно выбивая личный состав противоположной стороны. Если бы еще запас мин позволял, я бы мог удержать тут и батальон. Скорость движения по этому рельефу не позволяет противнику преодолеть простреливаемую зону бегом. А если они топают шагом, мы беглым огнем успеем выкосить всю группу, не позволив им даже выйти на участок, с которого они нас могут видеть. К сожалению, долго такое везение продолжаться не может, что в итоге подтверждает наш корректировщик. Часть отправили маршрутом 3. Отсюда не вижу ни скорости движения, ни количества идущих. Терция идет с ними. Можешь вычислить, отняв тех, кого видишь. Будет очень приблизительно. Не могу точно посчитать трупы. Внимание! Готовит трубу. Кажется, сейчас наши визави с той стороны будут пытаться нас нащупать вслепую, без корректировки. Этого можно не опасаться. На случай необычной догадливости командира противника, пишу в амулет. Прячься. Могут пройтись по твоей горе. Миномет противника начинает работать, окучивая очень широкое пространство без какой-либо системы. Пара выстрелов приходится и на горку нашего корректировщика. Цел? Да. Я между валунами. Будем отвечать? Да. Их расчет видишь? Да. Даю пристрелочный. Я примерно вычислил координаты расчета противника. Пристрелочный даю дымной миной. Недолет 35. Вправо 25. Беру поправку. Второй пристрелочный. Правее. Ушло в пропасть. Все. Понял. И даю серию из 5 мин по примерным координатам расчета уступом. На третьем выстреле, слышим несколько хлопков. Есть накрытие. Больше мне ни корректировщик, ни напарник помочь ничем не могут. Как только по третьему маршруту к нам вплотную подберутся первые гости, наше положение резко ухудшится. Нужно будет срочно отходить на вторую позицию, оставляя первый миномет тут. Впрочем, со второй позиции потерроризировать противника тоже должно получиться. Терция вместе с сопровождением, сколько бы их ни было, третьим маршрутом будет карабкаться сюда еще как бы не около часа. За это время я успею сделать, что нужно. Следуй намеченным маршрутом к месту встречи на нашу сторону, отправляю корректировщику, затем добавляю находящемуся рядом товарищу Дайна. Я дальше сам. Маршрут к месту встречи помнишь? Да. Вот тебе амулет, у меня есть запасной. Удачи. Товарищ Дайна смотрит на меня несколько долгих секунд, потом кивает и неторопливой рысью исчезает за поворотом тропы. А я остаюсь готовиться к встрече Терции. Место неплохое. Есть вторая запасная позиция. Есть пара заготовок и одна идея. Минируем нижний миномет. Термисский высокогорный учебный центр. Специальный отдел. Присутствуют начальник специального отдела, его заместитель, трое сотрудников, двое курсантов первого магического колледжа и неопределенной внешности человек в форме медслужбы Кеменистана. Пожалуйста, представьтесь полностью, начальник специального отдела обращается к более высокому курсанту, явно старшему в паре. Курсант первого магического колледжа Дайн, пожимает плечами высокий. Мне нужно понимание вашего титула и полномочий за рамками колледжа, явно извиняющимся тоном поясняет начальник специального отдела. Мы сейчас идем на нарушение. Для того, чтобы держать этого человека в расположении, мне нужно понимание оснований. Вражеский офицер с магическими способностями. По инструкции, мы его должны немедленно отправить в отряд, предварительно исключив использование им его специальных способностей. Вы настаиваете, что мы ждем вашу вторую пару, с еще таким же. При всем уважении к вашему результату, я бы не хотел подвергать опасности своих людей. Есть четкие инструкции. Понятно, извиняюсь за настойчивость. Быстро что-то прикидывает высокий. А если зайдем с другой стороны, мы уходили с территории термистского погранотряда. Начальник отряда в курсе. Вы можете связаться с ним, к сожалению, он лишь может подтвердить ваши личности. Но я в них и так не сомневаюсь. Содержание же и конвоирование пленных магов – совсем другое. Его юрисдикция не распространяется на территорию учебного центра. Кстати, а почему вы не вернулись обратно в отряд? Мой инструктор в колледже – Джимадар Пун. Перед выходом, он четко инструктировал нас, в случае успешного захвата пленных на той стороне, вести их только сюда, и налаживать взаимодействие только с вами лично, как с должностным лицом, естественно. Кстати, а если мы обратимся через узел связи к господину Пуну, он лично своим вмешательством может помочь изменить порядок действия ваших инструкций? Сотрудники специального отдела переглядываются между собой и неожиданно искренне смеются под удивленными взглядами медиков. Джимадар Пун, курсант, имеет весьма определенную репутацию, начинает сквозь смех пояснять заместитель начальника. Если попросту, репутацию отморозка. Мы все знаем его очень давно, и уж что-что, но его рекомендации по режимам конвоирования и содержания никак не являются МММ, как бы поделикатнее методикой, которую рискнет повторить кто-то, кроме него самого. Сотрудники специального отдела продолжают смеяться. Пун всегда славился тем, что ему было насрать на себя. Откровенно продолжает объяснение начальник специального отдела. А инструкции ориентированы не только на победу, а еще и на сохранение личного состава. Ну хорошо, давайте знакомиться. Окончательно приходит к какому-то решению высокий, доставая из-под формы жетон. Барон Дайн, первый наследник Гранингана и Дранта. И да, вторую нашу пару тоже нужно подождать. Они не могли отстать надолго. Мы же сами целители. Можем держать пленных в наркозном сне столько, сколько потребуется. Спутник Дайна указывает рукой на медика в форме Кеменистана, который крепко спит, сидя на диване. Как часто он будет просыпаться? Моментально реагирует начальник специального отдела. Не быстрее, чем через 6-8 часов. Специфика заклинания, бормочет Дайн, пережевывая бутерброд, заботливо предложенный кем-то из местных. Истощения тоже можем не опасаться. В принципе, до 2 декад его так можно держать вообще без какого-то вреда для здоровья или работоспособности. Через декаду вы с ним будете в столице. Вежливо, но жестко улыбается начальник специального отдела. Нам передали с 3-го поста, ваша вторая пара с еще одним таким же прошла 3-й пост. В составе пары, кстати, есть женщина. Правильно, Дайн молча кивает в ответ, не переставая есть. Следуют сюда с сопровождением. Предлагаю сразу по их прибытии организовать вашу общую отправку, согласно распоряжению вашего же декана. Категорически не возражаем, отвечает с набитым ртом Дайн и тянется за еще одним бутербродом. Первая из-под скального козырька выныривает Терция. Их водник в порыве энтузиазма резко тормозит и окутывает меня облаком тумана. 2 секунды, транс, порция грязи в этот туман. Выйти из транса. Они недоуменно озираются. Видимо, не сообразили, с кем имеют дело. До них чуть меньше сотни метров. Маловато даже для мины на нулевом заряде. Впрочем, лично мне терять все равно нечего. Ставлю все по минимумам. Выстрел. Попадаю закономерно в склон. Точка попадания метров на 20 выше тропы, но им хватает. Они резво скрываются за поворотом, откуда слышится чей-то сдавленный вскрик. Видимо, спихнули кого-то с тропы в попыхах. Значит, следом за ними идет и пехота. Как ни печально, но эта позиция себя исчерпала. Минирую миномет для подрыва мины в стволе через шнур и начинаю карабкаться на вторую позицию, пользуясь временным затишьем. Скрывшись за валуном, дергаю за шнур. Хлопок за спиной сообщает, что этот миномет больше никому использовать не удастся. Вторая позиция дает возможность держать под контролем проход дальше через горлышко бутылки из ущелья, но она же несет и больше рисков. Простреливаемый с нее участок выхода, чуть меньше сотни метров, 10 секунд бегом, если по ровному и в кроссовках. Кроссовок здесь нет, ровным тоже не пахнет, но шанс прорваться тут намного выше. Первая позиция давала возможность тянуть время. Вторая, дает возможность закупорить преследователей наглухо, но требуется ровная монотонная работа автомата, без права ошибиться. С одной стороны, любая моя ошибка сейчас будет последней. Любой прорвавшийся сквозь последний простреливаемый участок свяжет меня своими действиями, и все. Остальные по этому участку пойдут, как по проспекту. С другой стороны, именно этот участок пристрелен мной особенно тщательно, а точность моих действий – просто одно из упражнений на точность и концентрацию, которые так любит задавать мэтр Хлопани. Мне бы всего лишь продержаться до темноты, а там, пользуясь преимуществами своего прокачанного зрения, лично я смогу уйти. Наши коллеги с той стороны во время допроса упомянули, что их раскачка резерва каким-то образом направлена на воздействие наружу, на эти самые патогенные микроорганизмы. Усиливать параметры собственных органов они почему-то не могут. Видимо, долгое пребывание в подобии транса дает свои результаты. В этот достаточно неподходящий для откровений момент, на меня снисходит понимание. Меня устраивает любой итог. Когда у тебя ничего нет, это тоже сила. Мне нечего терять лично, а все те, кто мне сколь-нибудь не безразличен, от моих действий в этом мире только выиграли либо выиграют. Это жизнь, всего лишь игра, и если отвечаешь только за себя, важен лишь процесс, он же, путь, о котором так любит рассуждать мэтр Хлопани. Отправляя очередную мину в нужный момент в нужное место, отстраненно рассуждаю. Меня устроит любой результат сегодняшнего дня. Если получится выбраться, уйду на дембель, открою трактир в столице, типа зеленого кепи, но немного иной, и Пуна заберу туда с собой. Со временем, у него семья, которую надо кормить. Вначале встану на ноги. Если выбраться не получится, на все воля великой. Я по своему пути шел достойно. Как говорят там, мир вашему дому. Через несколько дней в деканате. Присутствуют Пун, декан, Валерий, Хлопани и Лю. Мы можем каким-то образом навести справки. Декан непривычно эмоционален. Остальные же выбрались все. Неужели Атини мог не вытащить сам себя? Оставался в заслоне. Не сразу пожимает плечами Пун, глядя в пол. На последнем этапе остался один. За пленными, судя по тому, что они наговорили тут, наверняка послали кого-то серьезного. Могло просто не получиться уйти. По нашей линии, информации ноль. Район оцеплен. Лично я напряг даже нелегалов. Первый раз за все время засветил на границе статус соратника. С узла связи полдня подтверждали статус. Пун тяжело вдыхает, поднимает глаза и подводит итог. За брата переживаю не меньше вашего. Неважно, что некровные. Мэтр, а вы можете сказать что-нибудь? Коротко кивает Валерий в сторону Хлопани, переглянувшись перед этим с деканом. Он жив, это как-то можно определить? В вашем смысле, мне сказать нечего. Мы не оперируем понятиями жизни и смерти в вашем понимании. Скажу лишь, что моих коллег на той стороне на место последнего боя не вызывали, а его душу допросить пожелали бы в любом сценарии. Конец.